Шли на приступ, прямо в грудь штык наточенный направлен. Кто-то крикнул: «Будь прославлен!» Кто-то шепчет: «Не забудь!» Рядом пал, всплеснув руками, и над ним сомкнулась рать. Кто-то бьется под ногами, кто не время вспоминать. Только в памяти веселой где-то вспыхнула свеча, и прошли стопой тяжелой, тело теплое топча. Ведь никто не встретит старость, смерть летит из уст в уста, высоко пылает ярость, даль кровавая пуста. Что же, громче будет скрежет, слаще боль и ярче смерть, и потом земля разнежит перепуганную твердь.